«Без ополчения обойдемся», — подвел государь итог своим раздумьям, и князь чуть слышно выдохнул, «а вот за помощью обратиться бы надо. Подумай, к кому, и что с нас за это попросит. Это за городом мы артиллерией можем обойтись, а городские особняки лучше с магами штурмовать. Землиц бесхозных у нас нынче прилично образовалось», — напомнил Абдарин правителю. «Вот и распорядись ими по-хозяйски и без излишеств», — согласился государь, и устало откинулся на подушку, давая понять, что разговор окончен, к Кобылиным, Камниным и Романовым не обращайся, иначе возомнит лишнего, напомнил он князю, когда тот уже совсем было выходил из палаты. Гениально, это просто гениально. Густавсон бегал по кабинету, заламывая руки, словно актер в еврейском театре. Есть один такой театр в столице. Был я там как-то раз. Как по мне, так актеры в нем изрядно переигрывают, изображая неземные эмоции при достаточно простеньких событиях. Впрочем, я ни разу не театрал, может это действо кому-то и нравится, а я весь второй акт провел тогда в буфете, о чем ни разу не пожалел. Заодно для себя отметил, что высокое искусство – это не мое. Я и от картин не млею, что в художественной галерее выставлены. То ли делаем быка, дирижабли, да даже те же винтовки лобаевские. Вот ими можно бесконечно любоваться. Но тут, как говорится, каждому свое. У меня иной раз покупатели дирижабли достаточно равнодушно снаружи осматривают, а как в салон зайдут, так сразу решение о покупке принимают. Даже император, и тот работу Дарьи по его оформлению в свое время отметил. Знатная отделка салона у нее получилась. Так что есть все-таки какая-то польза от некоторых украшательств. Особенно, когда они делу не мешают и не влияют на летные качества. Вопли Густавсона посвящались разобранному накопителю, вытащенному из медведя. Одному из восьми, если что. Именно столько накопителей оказалось разбросано по всему Меркуловскому МБК. И все они были объединены в одно целое огромным количеством энерговодов, которые, словно кровеносные сосуды, опутывали все внутренности медведя. Мы с Усольцевым восторгов Рудольфа Генриховича не разделяли. В накопителях, вытащенных из медведя, был использован тот же принцип, которым мы рассчитывали удивить Густавсона, считая это своим изобретением. Оказывается, ничто не ново под луной. Нашлись люди раньше нас, сообразившие, как можно объединить в одном накопителе относительно маломощные пластины из сапфирового стекла, используя последовательное и параллельное включение. Обидно, черт побери. Покойный Меркулов ушел в своих разработках на шаг вперед и, признаться, выкопал лично для меня здоровенную яму. Я уже свыкся с мыслью, что мои накопители – лучшие в мире, и едино чем озаботился, так это производством искусственных алмазов, изготавливаемых промышленным способом в Новосибирске. Они пока далеки от совершенства, и конкуренцию мне еще лет 10-20 не составит. Так мне казалось. Оказывается, жизнь не стоит на месте. И накопители из сапфирового стекла тому свидетельство. Если судить по тому, какое количество медведей произведено, то становится понятно, что технология сапфировых накопителей у Меркулова отработана на отлично, раз его завод их тысячами выпускает. А то, что выпускается в больших количествах, не может стоить дорого. Какой вес у всей энергосистемы медведя? Обратился я к Усольцеву, начисто игнорируя восторженные метания Густавсона. Чуть больше 130 килограммов, и это без учета крепления тех энерговодов, которые мы не смогли вытащить. А во, откуда столько? Не поверил я, подходя к столу и собираясь прикинуть вес накопителя на руку. Между сапфировыми стеклами керамика с напылением металла стояла. Я не стал все пластины сюда тащить. Усольцев продемонстрировал нам ранее незамеченную мной плитку, лежащую на краю стола, и ловко вставил ее в соответствующие пазы, дожав керамическую пластину до характерного щелчка защелки. На эту керамику почти половина веса всего накопителя приходится. Зато силу она капсулирует надежно и в изготовлении крайне проста. Предполагаю, что магемонометаллическое покрытие керамики наносит фотографическим способом, а затем рабочие просто протравливают пластины в кислоте. После этого только и остается, что гальваническим способом нарастить оставшиеся на керамике контуры. Блин, еще один удар по самолюбию. Да какой? Пока у меня мастера с изготовлением каждого контура корячатся, да еще потом и в одну конструкцию все собирают, у Меркулова на его заводах то же самое, словно блинчики пекут за пару-тройку простейших операций. Чую, что дальнейшее изучение медведя, а особенно технологии его изготовления, нам в скором времени не один сюрприз преподнесет. А еще бронирование усиленное. Да как они вообще летают? Отвлек меня от раздумий возмущенный выкрик Густавсона. Все, что связано с полетами, у них работает на предельных режимах. Полагаю, что летный ресурс у медведей чрезвычайно низок, а излишнюю массу МБК они постарались компенсировать слабым вооружением и ограничением пилота по весу. По крайней мере, внутри самого МБК крупными буквами прописано, что вес пилота не должен превышать 70 килограммов, отчитался Усальцев, всегда трепетно относившийся к вопросам своего наставника. ПФФ, тогда понятно, отчего военная коллегия трижды медведей принимать отказывалась. Хотя тут тоже не все так просто. Кто-то же из этой коллегии смог настоять на избыточном бронировании, заранее обрекая меркуловские МБК на неудачу. Мощность силовой установки и вес усиленной брони – это величины вполне предсказуемые. Не могли их не просчитать при выработке условий заказа. Густавсон резко замолчал, заметив, что я его слушаю с очень даже большим вниманием. Еще и улыбаюсь максимально ехидно. В продолжении этой истории мы все поучаствовали. Дальше кто-то чересчур хитрый, чьего имени мы не называем вслух из уважения к короне на его голове, придумал, как можно обойтись без военной коллеги. В итоге часть гвардейцев теперь летает в МБК, который разработали бережковские верфи, то бишь, мои. Ну-ну, блажен, кто верует. Я бы и сам иногда готов был чего-нибудь вякнуть против, но деньги-то мы взяли, когда у нас лицензию на этот МБК покупали, так что молчание нам щедро оплатили. Меня, правда, в темную сыграли. Ну так молод еще. Ладно, не буду портить себе настроение. День у меня сегодня неплохо прошел, пусть и не без труда, но уже до обеда три заклинания из наследства Медведева я почти что освоил. По крайней мере со второго-третьего раза мне удалось их воспроизвести, насилуя мозг и досконально выверяя каждый знак и его расположение, а там и довелось шарахнуть по замерзшему озеру, окружающему скалы вокруг источника. Что могу сказать, зная я раньше, какая силища у архимага сосредоточена в его обычной боевке, ни в жизнь бы не полез к нему своими снарядами швыряться. Ухнуло так, что скалы затряслись, а Ираклия, который по приказу отца за мной теперь постоянно присматривает, воздушной волной с ног сбила и прокатила кубарем по всем сугробам. А вот нечего за тренировками начинающего архимага подглядывать, если щита на тебе нет. Мы, начинающие, порой и сами не ведаем, что и как у нас бабахнет. Зато полынья на озере славная образовалась, метров 50 в диаметре. Ну, может 40, про 50 это я для ровного счета чуток добавил. Теперь, если что, на рыбалку можно и без коловорота ходить, а заодно и без удочек. Там столько рыбы всплыло кверху брюхом. Каюсь, не удержался. Убедился, что с Ираклием все в порядке, и взыграл во мне дух рыбака. Не смог устоять, увидев трофейный экземпляр. Кастанул на себя левитацию и налима с лещом выцепил, зависнув над водой. Собственно, из-за леща и полез. Я таких здоровенных раньше никогда не видел. Гигант, размером с большой чайный поднос. Он просто заворожил меня своим необычным бронзовым цветом. Можно надомно и посмеяться, но это лишь тот сделает, кто никогда не ел запеченного леща фаршированного кашей с яйцом, а кто ел, позавидует. С налимом тоже все понятно. Там рядом еще щука большая была, которую я не стал брать. Щука – это волокнистое мясо и запах тины, особенно в нашем заболоченном озере, а налим хороший на пирог и на уху, а еще у него сейчас нерест, так что это к тому же икра и вкуснейшая печень, не уступающая по вкусности печени трески. Заодно и дома скажу, что с утра на рыбалку ездил. До дома в тот день я добрался лишь к вечеру. Успел, правда, днем ненадолго заскочить, чтобы выгрузить рыбу и перехватить подобие обеда, но пока ел, весь извертелся от нетерпения, так хотелось поскорее попасть на верфи. Зато сейчас я даже приостановился, прежде чем заехать в предупредительно распахнувшиеся ворота. Похоже, что у меня какое-то торжество празднуют. Дом весь в огнях, и даже наружные разноцветные гирлянды, которые я еще не успел снять после новогодних праздников, и те все включены. Ну надо же, в моем доме праздник, а я ни сном, ни духом, ни порядок. Пока раздевался, узнал у прислуги, что княжич пригласил капитана Овечкина и еще двух офицеров, из числа пилотов, отбывающих завтра в столицу, а с ними и Роальд Силантьевич, один из моих алькальдов приперся. Поморщился, но затем вспомнил, что сам предложил княжичу чувствовать себя, как дома, когда их у себя устраивал. Понятно, что чисто из вежливости такое сказал, а оно вон как повернулось. По части явств увиденный стол не впечатлял. Немного закусок, лещ, пирог, пара разновидностей мясных блюд и что-то из птицы. Напитки были более разнообразные, и что меня удивило, так это необычные хрустальные бутылки шампанского с заковыристым французским названием. Какой-то кристалл Луис с чем-то там еще. Дорогое удовольствие. В моем подвале таких вин точно не было. Я поздоровался со всеми. Скромно нашел свободное место рядом с Антоном, и не дожидаясь прислуги, сам положил себе понравившийся кусок запеченной рыбы. Чуть сдобрил его лимоном, и со вкусом начал уминать вкуснотищу, прислушиваясь к разговорам. За столом образовалось два полюса. На одном трое офицеров делали вид, что флиртуют с тремя девицами, впрочем, не переходя рамок приличия, а на другом лидировал граф Игнатьев, ставший героем дня. «Граф, я могу воспользоваться вашим гостеприимством еще на некоторое время», обратился ко мне Игнатьев, заметив, что я прислушиваюсь к их разговору. «Мою работу по наведению порядка в ваших краях оценили в столице, и мне отдан приказ продолжать координацию действий в местных Палестинах. Кстати, слышали бы вы, какая паника у противника поднялась, когда они нас подслушали, а затем и пилотов увидели. На виск исходили, доказывая друг другу, что императорский гвардейский полк в Рязань передислоцировался. А что они еще должны были подумать?» Вмешался княжич: «Гвардейцы летают, а в эфире начальник штаба приказы раздает. У страха, как известно, глаза велики. Когда под стрелецкими выселками они за несколько минут целый батальон потеряли, тогда даже самых бронелобых пробило. Не имею ни малейших возражений. Живите, сколько нужно», кивнул я графу, и с тревогой заметил, что Дарья, отделившись от остальных девушек, искусно маневрирует, пробираясь ко мне. «Ага, дождалась, пока я перекусил, и теперь ей что-то от меня нужно. Милый, ты не мог бы уделить мне пару минут?» — промурлыкала Дашка, ухватив меня за рукав цепкими коготками. «Конечно могу, а куда деваться мышонку, если кошка с ним поиграть решила?» Дарья утащила меня на второй этаж, где у нас оборудован небольшой зал с камином. «Тебе же нравится Алена Рюмина?» — ошарашила она меня неожиданным вопросом, стоило только за нами закрыться дверям. «Нравится», — согласился я по привычке, и замер, сообразив, что только что брякнул. На удивление прокатило. «Думаю, гораздо хуже мне бы пришлось, если бы я начал отпираться. А что ты знаешь про марганатические браки? А есть разница между ними и мезальянсом?» «Понятно, мы так и думали», — задумчиво покачалась Дарья из стороны в сторону, запрокинув голову и о чем-то размышляя, глядя в потолок. «Ладно, иди к гостям, я загляну к себе в комнату и тоже скоро спущусь к вам. Хм, по меньшей мере странные вопросы, и не менее странные мы». Одно радует: на мое признание про симпатию к Алене Дарья отреагировала вполне мирно. Хотя, если разобраться, вопрос был чисто риторический. В коридоре целовались? Целовались. А меня Дашка знает. Я ни за какие ковришки не стану целоваться, если мне кто не по душе. Может, она этого и не знает точно, но в ином вряд ли сомневается. И про брак этот, как его, марганатический. Это что, допустим, императору, а то и светлым князьям вполне прилично и модно иметь одной из жен какую-нибудь немку или иную европейскую принцессу. У них там полно всяких королевств и разных прочих герцогств. Даром, что иное королевство на моем дирижабле можно перелететь за час вдоль и поперек. Иными словами, у нас некоторые уезды те пообширнее будут. А смотри-ка ты, там королек имеется, да еще со звучной фамилией какой-нибудь, и при нем с пяток дочек на выданье. И все, как одна, принцессы. Зачастую, голь перекатная, но носы задирают, ужас как. Видел я их в столице. Ага, они туда живописи и архитектуру приезжают изучать целыми стадами. И так упорно изучают, что только замужество их может от этого дела отвлечь. Получается, что тем же членам императорской фамилии на европейской шушере мелкотравчатой жениться можно, а на своих графинях да княжнах никак. Как по мне, так дурь несусветная. Спокойно закончить ужин мне не дали. Стоило мне появиться в зале, как на меня насел Шабалин. Очень настойчиво насел, а затем и вовсе утащил в курительную комнату. Не вовремя он. Как раз только что Аленка звонко рассмеялась. Нет, как она смеется, мне нравится, но мне не нравится, что она смеется на другом конце стола над шутками приглашенных Антоном офицеров. И вообще, немного ли шампанского девушки сегодня выпили? Ишь, как раскраснелись, и глазки блестят. Олег Игоревич, не знаю, будет ли вам это интересно, но у меня в начале марта заканчивается контракт с семейством Рюминых, Сходу взял быка за рога Шабалин, стоило нам уединиться. Я бы не отказался от хорошего теоретика, дипломатично отозвался я, но не на контрактной основе. Слишком уж у меня горячие новости, и опять же земли баронские опустили. Купил тут по случаю, а теперь и не знаю, кого бы туда определить на правах семьи, входящей в род. Естественно, со всеми клятвами и прочими атрибутами, впрочем, как водится, ничего лишнего, кроме обычной практики. Но теоретик нам нужен. Ой, как нужен. Столько интересного и необъяснимого сейчас происходит, прервался я на полуслове из-за приоткрывшейся двери. Олег Игоревич, мы бы хотели откланяться. Завтра с утра вылет и нам бы надо быть в форме, доложил сквозь приоткрытые двери капитан Овечкин, а затем, убедившись, что Шабалин его не видит, чуть заметно мне подмигнул. Ну, спасибо, парни. Трех раскочегаренных девиц мне оставляете. Хотя, а чего я жалуюсь? Быть мне нынче королем вечера. И та же Алена теперь над моими шутками будет звенеть своим серебряным колокольчиком. Утро, пасмурное и еще темное, я встретил у ангаров. Приехал проводить первый отряд пилотов. Мужики вковывались в доспехи с торжественными и торжествующими лицами. А то как же, армия, по сути, их списала. Да, вот так вышло, что никого из них даже с восстановленными способностями в строю и сейчас не примут, ибо протезы. Но теперь бывшая трагедия превратилась в фарс. На моих глазах оживали лучшие МБК империи, и лучшие пилоты страны поднимали правую руку перед стартом, благодаря меня за то, что я вернула им небо. Помахав рукой вслед улетающему отряду, я запрыгнул на свой транспорт на воздушной подушке и помчался к источнику. Сегодня у меня по плану освоение заклинания из личного арсенала Архимага. Хм, вы ведь не думаете, что я начну с этого насквозь непонятного метеоритного дождя, где в основе заклинания лежит непривычная для меня магия льда и холода, наверняка поменянная коварным Медведевым вместо предыдущей магии огня. Вот и я не собираюсь с него начинать. Ну, разве посмотрю слегка, что там и как. Так-то холод не моя стихия, и вообще. Но очень хочется, блин. Почти 3 часа я составлял непривычные для меня магимы. Переплевался 100, если не больше. Научили тебя играть на трубе, не трогай скрипку. Это про меня. Магимы огня мне хорошо знакомы, и многие из них я могу сложить за секунды. А со льдом и холодом у меня все коряво. Словно письмо пишу, зажав перо в левой ноге. Но справился. Ослиное упорство, помноженное на отсутствие разума, порой могут дать непредсказуемые результаты. Что с разумом не так, а вы сами попробуйте как-нибудь кастануть незнакомое заклинание, составленное вами из такого вида магии, апробации которой вы практически никогда не имели. Да, в глубоком детстве вас как-то добрые дяди в колпаках попросили слепить снежок, а потом сказали, что ваша стезя – магия огня, а лед и холод трогать не стоит. Собственно, вот и весь опыт с той магией. А тут, короче, уперся. 3 часа. Изнасиловал и сам себя, и сущность, с которым уже под конец общался исключительно на русском командном матерном. Животрепещущий язык, и очень способствует творчеству. Как бы то ни было, но через 3 часа мата и мучений, я заклинание собрал, и замер, собираясь начать проверку. Ираклий, моментально сообразивший, что это затишье не к добру, с большим воодушевлением начал вновь осваивать управление моим судном на воздушной подушке, отчего-то выбирая крайне удаленные участки озера. Но стоило ему подъехать разок, из-за того, что он обеспокоился моим затянувшимся бездействием, как по рации, установленной на моем катере, прозвучал сигнал тревоги, громко, наполовину озера. Причем, не простой такой сигнал, а с обозначением высшей степени опасности. Резко перестав мандражировать и проверять нескладухи в новом заклинании, я с разбегу запрыгнул в катер, боком перевалившись через высокий борт и очень больно ударившись об какую-то железяку, еще не до конца выздоровевшей ногой. «Гони!» – потребовал я от Ираклия, указывая рукой примерное направление, а сам кинулся крутить верньер рации, перестраиваясь на голосовой канал. Сквозь шум и помехи узнал, что на мои земли прорвался отряд в 20 автомашин. Уже с обеих сторон есть жертвы. У меня снесены 2 блокпоста. Есть убитые и раненые среди егерей, промедливших с минированием дорог, а крупное войсковое подразделение, имеющее магическую поддержку, вовсю катит к нам, с каждой минутой приближаясь все ближе и ближе к поселку, верфям и моему дому. «Педаль в пол!» – заорал я, понимая, что опаздываю. Глава 38. 500 километров. Вроде бы не так много. Колонна тяжелых армейских грузовиков способна пройти такое расстояние даже за короткий зимний день. Только время нынче вовсе не мирное, а на железной дороге, зачастую идущей параллельно с автотрассой, наблюдается крайне нездоровое оживление, связанное с переброской войск к столице. По крайней мере, в эфире не по разу в день можно услышать, как имперцы отражают попытки заговорщиков захватить контроль над той или иной дорогой. В связи с беспорядками по всей стране неделю назад объявлено военное положение, и по дорогам, ведущим к столице, далеко не уедешь. Первый же пост или передвижной патруль ни за что не оставит без внимания даже одиночный грузовик, пусть и с прикрепленным к лобовому стеклу пропуском, подписанным лично военным комендантом. Обязательно остановит и досмотрит. Права им такие сейчас даны, что даже армейцев, и тех останавливают. Трое суток ушло у отряда, собранного графом Киселевым, чтобы добраться до земель Бережкова. Суеверный человек в первый же день уже плюнул бы и повернул обратно. 500 километров по автомагистрали давно превратились в 800 по бездорожью. Сельские дороги прямыми не бывают. Да какие они, эти дороги? Стоит в лес заехать, как они больше на звериные тропы походят, петляя между деревьями в обхват толщиной, что, впрочем, не мешает этим тропам состоять из сплошных колдобин. Ямищи там то и дело чередуются с кочками, остатками пней и корнями могучих деревьев. 2 часа отряд пробивался через 5-километровую чащу. 3 колонна останавливалась, и саперы закладывали взрывчатку, расширяя дорогу. Между 2 здоровенных деревьев крестьянская телега может и пролезет, но грузовик точно нет. И так многие машины уже едут с ободранными бортами, а то и с поломанными будками. Слалом между деревьями по обледеневшей колее та еще лотерея. Когда лес начал мельчать и машины выскочили на поле, все облегченно вздохнули. И как оказалось, зря. Дорога закончилась. Солдаты, посланные вешками обозначить путь, и 50 метров не прошли, завязнув в глубоких сугробах. Павел Дмитриевич и сам вышел, покинув уютное тепло салона внедорожника, чтобы принять решение. Поле казалось бескрайним, чему очень способствовала начинавшаяся метель, скрывая поземкой темную полоску леса, временами чуть заметную вдалеке. От высказанной кем-то идеи о том, что дорогу могут расчистить маги, пришлось отказаться. Километр-другой имеющиеся в его распоряжении воздушники может и вычистит, раскидывая вихрями тонны снега, но судя по карте, отряду до ближайшего села оставалось 20 км. Время к вечеру. Метель ли не думает утихать, а ночевать посреди поля. Разворачиваемся. Нам нужна другая дорога, скомандовал Киселев, в гневе сжимая кулаки до хруста. Ночевать пришлось в деревне, проехав за день чуть больше 100 км. 20 домов не смогли вместить всех желающих. Кто успел, набились в выстывшие бани, охапками скармливая дрова ненасытным печкам. Остальные спали в машинах, укутавшись во что только можно. Второй дорогой оказалась река. Нет зимой у крестьян дороги лучше, чем по льду. Накатают обозы дорожку, глядишь, и до соседнего села можно на санях за день туда-сюда обернуться. После разговора со старостой Павел Дмитриевич и сам отказался от немедленных поисков проводника. Ночью в такую погоду ничего не углядишь, а дорога им предстоит непростая. Метель к тому времени запуржила так, что габаритные огни идущего впереди грузовика можно было разглядеть лишь шагов с 7-8. Утром добрая треть машин не завелась, и выехать отряд смог лишь ближе к обеду. На реке утопили 2 машины. Хорошо, что людей не потеряли. Успел проводник вовремя предупредить, что в нескольких местах сильные ключи лед подмывают чуть не до открытых промоин, так что водители ехали там с открытыми дверями, а солдатики опасные участки пешком переходили. Остальная дорога вышла чуть легче. Места пошли оживленнее, да и погода более-менее наладилась. Всего-то несколько сотен километров бездорожья, снежных заносов и памятный овраг, на обледеневший склон которого первые машины пришлось затаскивать вручную, а остальные перетаскивать с цепкой сначала в 2, а потом, когда они накатали наледь, и в 3 машины, собрав для этого все имеющиеся в наличии буксировочные тросы. Нет, воевать в России зимой – дурное дело. Даже Наполеон это когда-то признал. Пришел к нам с армией больше, чем в 500 000, а обратно вернулся с 35 тысячами солдат, находившимися весьма в жалком состоянии, заодно потеряв в России и свою хваленую многотысячную гвардию, и лучшую на то время артиллерию в 1200 стволов. Больше 3 часов, пока колонна преодолевала злополучный овраг, граф Киселев развлекался историческими экскурсами, отгоняя от себя мысль о том, Чем может для него закончиться начатая им авантюра? Еще месяц назад он легко мог выставить против любого соперника до 50 магов и под 2000 дружинников, а если обратился бы к близким родственникам, то тогда смог бы и утроить свои силы. А теперь, с остатками дружины и всего лишь с двумя десятками одаренных он словно в юность вернулся. Примерно столько же у него было людей, когда 20-летним парнем он вступил в наследство. 35 лет жизни, интрига и упорного труда, лучшие годы жизни впустую. Сейчас он снова вернулся к тому, с чего начинал. Половины людей он не досчитался после неудачного штурма имения Рюминых, хотя казалось, что их участие выглядит максимально безопасным. Не сам же княжеский замок он их штурмовать отправил. Всего-то одну из дорог требовалось перекрыть, чтобы подкрепление к Рюминым не подошло раньше времени, а потом нужно было просто исчезнуть, отсидевшись в соседнем поместье, специально купленном покойным Куракиным. Но нет, ввязались в бой с подкреплением из Подольска, да там все и остались. И ладно бы, только дружинники не вернулись, одаренные погибли, в том числе и молодежь из родственных семей. Оттого в ближайшее время на помощь родни рассчитывать не стоит. Не скоро простят ему родители гибель любимых чад. Даром, что молодые родственнички сами к нему примчались, о подвигах и богатстве мечтая. Да и те семьи, которые никак не пострадали, теперь призадумались. По крайней мере на его письма никто пока не ответил. Узнали, небось, про смерть Куракина, а может и про то, что и там он своих людей немало потерял, соразмерили силу, и похоже списали его вчистую. С оставшимся воинством он им не указ, а найдется среди родственничков кто попрытчий, сумеет остальных объединить, и ведь сомнут его. Как пить дать сомнут? Нет, нужно быть хитрее и изворотливей. Скорее заканчивать дело с императорскими наследниками да свидетелями нежеланными, и бегом к Багратионам. Падать им в ноги и вымаливать себе место под солнцем. Не смогут они отказать, если им прокурорское наследство пообещать. Большая сила Куракиным собрана. На любого значимого человека папочка с компроматом имеется. Даже император с его ближниками вниманием покойного прокурора не обделены оказались. Есть за ними грешки, как же без этого, ангелов при власти не бывает. До земель Бережкова отряд графа Киселева добрался поздним утром. Неприятности начались почти что сразу. Первый же пост оказал сопротивление, а пока с ним расправлялись, радисты, стоящие отдельно землянки, вовремя не увиденной солдатами, успел передать тревожное радиосообщение. Фактор неожиданности оказался утерян. И теперь многое решала скорость. К счастью, дорога вдруг стала неожиданно хорошей и, судя по всему, ее регулярно чистили от снега. Впрочем, вскоре пулемет головной машины снова заработал. Из двух людей в егерской форме, возившихся у дороги, один упал сразу, а второго накрыли маги, заодно обезвредив устанавливаемую им мину. Впрочем, на этом успехи закончились. Где-то вдалеке, с удаленного почти на километр пригорка, захлопали одиночные выстрелы, и капоты двух передних машин окутались паром. Замаскировавшийся стрелок успел повредить им двигатели, прежде чем маги накрыли колонну щитами. Пулеметы отработались вслепую, обстреляв подозрительные места, и колонна совсем уж было проскочила, приняв на борт бойцов из поврежденных машин, как в замыкающий автомобиль прилетела еще одна пуля. Пробив насквозь будку, она ранила водителя, и только сидевший рядом с ним боец, успевший схватиться за руль, спас машину от немедленного опрокидывания. В кювет машина съехала, почти потеряв скорости, бойцы не пострадали. Теперь переполненные машины ехали медленнее, и все внимательно вглядывались, отслеживая любое движение вокруг. Внедорожники магов равномерно распределились между оставшихся грузовиков, пытаясь растянуть щиты как можно больше. «У меня плохие новости», — обратился Антанас к графу, стягивая с головы наушники. Где-то очень недалеко расположились гвардейцы. Вчера они дважды совершали вылеты, не давая заговорщикам перерезать железную дорогу, а сегодня в эфире вовсю лютует их начальник штаба. Нам нужно вести себя крайне осторожно, чтобы случайно не привлечь к себе внимание. Прикажете включить глушители? Киселев в ответ лишь кивнул. Они переглянулись и оба синхронно пожали плечами. Водителю ни к чему знать лишнее. Да, неприятно, что где-то недалеко гвардейцы обеспечивают прохождение армии к столице, но не особенно и страшно. Надо просто вести себя тише и быстрее закончить дело. Литвин, его давний и верный помощник, был одним из немногих, кто знал об истинной цели их поездки. Для всех остальных вооруженная вылазка выдавалась за обычную боярскую разборку, дело насквозь обыденное и понятное. Может, кто и удивился необычно жесткому распоряжению, когда боярин потребовал разнести все вдребезги и никого в живых не оставлять, но виду не подал. Вникать в то, какую мозоль местный хозяин надавил их боярину, дело неблагодарное. Небольшой грузовичок, выполнявший функцию дозорной машины, подорвался на мине, когда до поселка оставалось не больше километра. Вскоре подорвалась и вторая машина, которая сунулась его объезжать. В отличие от предыдущих постов, охрана поселка успела среагировать на тревогу и дорогу заминировали. Киселев указал водителю на подходящее место, и его машина остановилась на пригорке, пропуская колонну вперед. В бинокль можно было разглядеть редкую цепь стрелков, занявших позиции на окраинах поселка, а рядом с бетонным капониром, прикрывающим въезд в поселок, скорее всего выстроилась пятерка магов, почти по плечи прикрытая бетонной стенкой, раскинувшейся в разные стороны от капонира. Киселев протер окуляры и, опершись локтями на крыло заглушенной машины, всмотрелся внимательнее, напрягая зрение до рези в глазах. Вне сомнения, трое из пяти – женщины. Зато ни один из двоих мужчин не похож на Медведева. Даже с такого расстояния он бы сумел различить приметную бороду Саввы Савельевича и его высокую соболью шапку. Признаться, были у Павла Дмитриевича опасения, что за прошедшее время княжнам удалось завербовать архимага, не отличающегося выдающимися дипломатическими талантами. Несмотря на то, что в магии Савва Савельевич достиг вершин мастерства, в жизни он всегда оставался достаточно простым человеком. По крайней мере, князю Куракину удавалось успешно манипулировать Медведевым, найдя нужные способы убеждения. Пока же для графа оставалось загадкой, каким артефактом владеют рюмины, удерживая Медведева под арестом. С магами такой силы, пожалуй, и столичная тюрьма для одаренных не справится. По кирпичику разнесут. Да и вроде не было таких случаев, чтобы архимагов арестовывали. Их или в ссылку отправляли, или убивали на месте, если совершенные ими преступления тянули на высшую меру наказания. Вскоре наблюдение пришлось прервать. Откуда-то сбоку, скорее всего из лесочка, находившегося почти в километре от дороги, полетели пули, начав перегружать на его машине щиты, к счастью, вовремя активированные Анастасом. Надо сказать, что свою роль меткие и незаметные стрелки сыграли. Теперь одним щитом, прикрывающим колонну со стороны поселка, не обойтись. Маги, которые уже собирались выдвигаться в сторону подорванных головных машин, чтобы расчистить дорогу от мины, в темпе расправиться с вышедшей из поселка пятеркой защитников, вновь рассредоточились по колонне, накрывая ее щитами. Заработали пулеметы, пытаясь длинными очередями нащупать невидимых стрелков, скрывающихся в лесу и стреляющих с завидной точностью. По крайней мере, далеко не все бойцы из второй машины, подорвавшейся на мине, сумели вернуться обратно. Больше 10 из них так и не успели добежать под защиту магов. Стрельба с дистанции в километр по движущейся мишени вояк впечатлила. В лесочке наверняка укрылось не меньше пятерки снайперов с серьезными винтовками. Эту мысль подтверждала дюжина пробоин на борту первой дозорной машины, из которой так никто и не вышел. Растерянность длилась недолго. Не прошло и минуты, как зазвучали команды, и колонна начала стягиваться в кулак, чтобы высвободить как можно больше магов, а то и вовсе накрыть щитами машины, используя всего лишь силы одной звезды. Дальше все понятно. Высвободившиеся маги отработаются по лесу, а затем займутся капониром и магами защитников. Жаль, теперь ему не удастся это детально увидеть. Внедорожник Киселева подтянулся к колонне метров на 100 и укрылся в ложбине, став невидимым и для стрелков из леса, и для защитников поселка. Возникшую паузу граф решил использовать с толком. По его распоряжению Анастас подал пару аппетитных бутербродов с ветчиной и кружку ароматного чая. Поздний завтрак немного сгладил досаду, рожденную из-за неприятной заминки. К сборам перед предстоящим отлетом все отнеслись по-разному. Княжич, с утра проводив первый отряд пилотов, вылетевших в столицу, лично проследил за упаковкой подарков и возбужденно носился по всему дому, потирая руки и предвкушая встречу с императором. Ирина сидела за столом, временами что-то записывая в блокнот, и задумчиво поглядывала на сестру, о чем-то шепчущуюся в углу с княжной Ватбальской. Кстати, далеко не урожденной княжной, как она раньше про себя говорила. Это девушки втроем выяснили, когда последние газеты, привезенные из столицы, от корки до корки изучили, а потом и в поселке нужную подшивку более ранних газет нашли. Нигде не встретилось упоминания, что Дарью от рода отрезали. Выходит, не принял дед ее отказ, оставив за родом одностороннее право считать ее своей. Но об этом молчок. Обе девушки Дарье обещали, что до свадьбы никому слова не скажут. Редкая ситуация. Ты роду ничего не должен, а он за тебя отвечает. Смело поступил глава рода Ватбальских. Неожиданно и неординарно. Дарья долго поверить не могла, да и до сих пор, кажется, не верит. Не того деда она знала, оказывается. О чем две княжны шепчутся, Ирина примерно догадывалась. С молодых ногтей у них с сестрой друг от друга секретов нет. Втюрилась младшенькая в Бережкова по самые уши. Как уж она с Ватбальской договориться смогла, один бог ведает. Хотя со стороны Дарьи вполне возможна простая житейская хитрость. Добьется чего Алена или нет, пока непонятно, но если государь племяннице брак запретит, то следом за ней сделать то же самое с Ватбальской он вряд ли сможет, боясь показаться смешным. Да и так не будет. В свете последних событий, граф ему племянников спас, и с заговорщиками помогает сражаться. Нет, не сможет государь черной неблагодарностью ответить. Впрочем, за Дарью Ватбальскую и сам Бережков закусится, может даже и с самим императором, а уж тем более наплюет на мнение Дарьиной родни. А вот за Алену, за сестренку ему биться не к лицу. Те же злые языки их любовь начисто отвергнут и такого наплетут, что хоть против всего мира сражаться выходи. Придется Аленке самой крутиться. В союзниках у нее княжна Ватбальская, ну, и она старшая сестра. А куда ей деваться? Размышление прервал телефонный звонок. Звонить могли только из поселка. Междугородняя связь чуть не по всей стране с началом заговора стала недоступна. Скорее всего, звонят с летного поля, подумала Ирина и невольно бросила взгляд на часы. Рановато что-то. Дирижабли ожидались после обеда, и все улетающие еще рассчитывали перекусить перед полетом. Свою ошибку княжна поняла, наблюдая за Шабалиным, взявшим трубку, и слушая, что он говорит. Наставник мрачнел на глазах, и даже по его коротким, рубленным фразам, стало понятно, что услышанные им новости никак с дирижаблями не связаны. Это же подтвердило и заунывный вой сирены, донесшийся со стороны поселка, и заставивший вздрогнуть всех находящихся в зале. К нам пробивается большой отряд. Почти два десятка грузовиков, набитых солдатами. До нас они доберутся минут через 15-20. До самого поселка их остановить не получится. На той дороге всего лишь три поста и патрульная машина. Перед поселком сейчас минируют дорогу и попытаются их задержать. Граф Игнатьев предлагает нам воспользоваться Сапсоном и покинуть поселок, пока не поздно, доложил Шабалин, повернувшись к присутствующим и держа трубку на отлете. А где оставшиеся пилоты, которые должны были нас сопровождать во время полета? Хмуро поинтересовался Антон, выпячивая подбородок. Его пригласили на обсуждение планов, касающихся их возвращения в свое имение, и он согласился с тем, что 15 пилотов и охраны во втором дирижабле им будет вполне достаточно для обеспечения безопасности во время непродолжительного полета. Игнатьев недавно отправил пилотов на защиту узловой станции. Через нее сегодня к столице должны пройти три воинских эшелона. Пока связи с пилотами нет, но со слов графа, он ожидает их возвращения не раньше, чем через полчаса, вскоре ответил наставник, задав в трубку уточняющие вопросы. А где Олег? Чуть ли не в унисон спросили Алена с Дарьей, и даже не переглянувшись, лишь плотнее прижались друг к дружке. Граф куда-то умчался на своем драндулете и обещал к обеду вернуться, чтобы проводить гостей. Рация у него там стоит, но слабенькая. Сигнал тревоги он может и услышит, но сам на связь выйти сможет, только когда окажется недалеко от поселка, продублировал наставник ответ Игнатьева.